Глава 9. Суббота. 24 августа 2019 года. Бульвар Мираконча. 8 часов утра. Им потребовалось меньше 5 минут, чтобы добраться от дворца Мирамар до дома семьи Салас. Гольф припарковали на обочине позади патрульной машины, возле которой их дожидался Гомес. Льярена вкратце обрисовал ему ситуацию по телефону, и тот уже знал самое важное. Клара Салас и Майта Гарсия были теперь главными подозреваемыми. Подав знак кивком, Атаменди пошел вперед к подъезду, и все последовали за ним. Полицейский позвонил в домофон. Никакой реакции. Еще несколько попыток, опять молчание. Атаменди принялся нажимать все кнопки на домофоне. Через несколько мгновений ответил молодой голос. «Здравствуйте. Это сотрудник Артсайнса, Атаменди. Нам нужно войти. Откройте, пожалуйста», — произнес Атаменди, показывая в камеру свой жетон. Дверь тотчас открылась. «Гомес, останься здесь. Следи за выездом из гаража». Эрцена кивнул и направился к углу дома, откуда можно было наблюдать и за подъездом, и за воротами гаража. Айтер, Атаменди и Льярена вошли в лифт. Когда они проезжали третий этаж, судмедэксперт поднял свою руку ладонью вниз. Никогда еще он не видел, чтобы она так дрожала. «Не нервничай», — попытался успокоить его Атаменди. «Предоставь все нам». Его тело как будто панически боялось неизвестности, с которой предстояло столкнуться. То, что на протяжении всей ночи было для него чем-то абстрактным, призрачным огромным чудовищем с длинными руками, костлявыми пальцами и зубастыми челюстями, порождением изощренного ума на службе у зла, теперь вдруг стало двумя молодыми девушками с хрупкой и невинной внешностью. Айтер до сих пор не до конца верил во все это. Все трое вышли из лифта, и Атаменди нажал кнопку звонка. Затем он обернулся, взглянув на Льярену, и тот ответил ему решительным кивком. Все было тихо. Атаменди позвонил еще раз. Ничего. Затем он принялся колотить в массивную деревянную дверь кулаком. Изо всех сил, без каких-либо церемоний. «Сеньор Салас, это сотрудник Артсайнса Хайме Атаменди. Откройте, пожалуйста, дверь». Айтер стиснул зубы. Что сейчас будет? Как отреагируют Клара и Майта? Вдруг они решат оказать сопротивление? «Сеньор Салас, я настаиваю. Или вы открываете нам дверь, или я вынужден буду задержать вас за неподчинение сотруднику полиции». Они застыли на лестничной клетке, переглядываясь. Атаменди с разочарованным видом покачал головой. «Что?» — спросил Льярена. «Похоже, их нет дома». «Да брось ты, они должны быть там». «Что-то подсказывает мне обратное». «Но это невозможно, Хайме. Гомес все время следил за выходами из дома». Атаменди закусил нижнюю губу и вновь покачал головой. «Всю ночь дом был под нашим наблюдением. Они не могли проскользнуть незаметно», — настаивал Льярена. «То-то и оно, что они всю ночь были у нас под присмотром, а теперь куда-то пропали. Черт побери!» — выругался Атаменди. Затем вновь повернулся к двери и оперся на нее обеими руками. «Сеньора Элустиса, Андре, пожалуйста, нам нужно поговорить с Кларой. Послушайте меня оба. Сейчас нет никакого сценария, который мог бы улучшить положение дел. Единственная возможность не сделать хуже, чтобы Клара и Майта сдались и сотрудничали со следствием. Я знаю, вы думаете, что защищаете их. И мы вас понимаем, но нельзя допустить, чтобы они нанесли еще больше вред себе или кому-то другому. После нескольких секунд ожидания Тамэнди нажал кнопку лифта. «Ладно, поехали». Входная дверь в квартиру Салас отворилась. Это была мать семейства. За ее спиной в темноте стоял отец. «Их нет дома, я не знаю, куда они поехали». Сеньора Лустиса говорила тоном женщины, привыкшей держаться стойко, несмотря ни на что. «Можете проверить, если хотите». Льярена вошел в квартиру. «Как им удалось уйти незамеченными?» — спросила Тамэнди. «В гараже есть окошко. Клара легко может пролезть через него, она всегда любила такие проделки». С некоторой ностальгией вздохнула женщина. «У вас есть какие-либо предположения, куда они могли отправиться?» «Если бы я только знала, и если бы я только знала, что произошло с моей дочерью, но позвольте кое-что вам сказать». Сеньора Лустиса, казалось, готова была сломаться. «Клара никогда не причинила бы никому зла. Не знаю, в чем таком вы ее подозреваете, но Клара очень хорошая девочка. Я уверена, что это Майта втянула ее во все. Нам очень нужно найти их, Андре. Клянусь, если бы я знала, где они, то сказала бы вам», — заверила сеньора Салас, прижав руку к груди. «Только прошу вас, не делайте ничего плохого моей дочери». Льярена вернулся, осмотрев всю квартиру, и отрицательно покачал головой. Девушек дома не было. «Нам пора». Атаменди зашел в лифт. «Господин полицейский!» Хон Салас выступил вперед из темноты. Айтер увидел перед собой совершенно раздавленного горем человека. От его лоска и импозантности не осталось и следа. «Прошу вас, найдите ее, пожалуйста!» Хон Салас умоляюще сложил перед собой руки. «Клара ничего не сделала, я в этом уверен, она просто жертва!» «Если она свяжется с вами, позвоните нам». Атаменди нажал кнопку первого этажа. «И что теперь будем делать?» — спросил Льярена, как только двери лифта закрылись. «Они отправились доводить начатое до конца. Повар будет последней жертвой», — произнес Атаменди. «Но куда они поехали, Хайме? Они могут держать его где угодно». Полицейский задумался и принялся растирать лицо с наслаждением сильно уставшего человека. У них совсем не было времени. «В последний раз, когда его видели, он направлялся в порт, верно?» — стал рассуждать Атаменди. «Что, если девушки поджидали его на яхте Хона Саласа, отца Клары? Им не составило бы труда заманить туда повара. И как только он оказался на борту, они обездвижили его тем же ядом», — продолжил Льярена. У Айтера внутри появилось тяжелое чувство. С тех пор, как они покинули Мирамар, он все время думал о Кларе и Майте, вспоминая их встречу. Как они себя вели, что говорили. Тогда он даже представить себе не мог, что скрывалось под их ангельской внешностью, что они многие месяцы планировали каждую крупицу своей мести, подготавливая косточки фугу, делая на них надписи, подбирая точную дозу яда, отрабатывая процедуру кровопускания. Они показались ему тогда такими хрупкими, такими напуганными. Как было возможно, что в каждой из них существовали одновременно две настолько разные личности? Айтер подумал, что, очевидно, отвращение и ненависть к своим учителям могли сделать не только это, но и намного больше. И тогда его жалость к девушкам превратилась в страх. Они не могут казнить третьего насильника просто так, без особого ритуала. Клара и Майта целый год готовили свою расправу. Поверьте, они не откажутся от своих планов. Должно быть, они держат его где-то связанным, хорошо связанным, — рассуждал вслух судмедэксперт. И Рурсон пока не давала о себе знать. Ей удалось поговорить с комиссаром? — спросила Тамэнди Льярену. Они вышли из подъезда. Сильная рука схватила Айтера за ворот дождевика и швырнула на землю. Он услышал звук удара и увидел, как рядом с ним упала Таменди. Тут же последовал удар ногой и послышался сдавленный крик. Затем раздался металлический свист телескопической дубинки Илья Рена, взвыв от боли, грохнулся на колени. Судмедэксперт услышал щелчок передернутого затвора пистолета. «Руки за спину!» С трудом сдерживаемая ярость патрульного Камары слышалась в каждом звуке, вылетавшем из его рта. «Лежать!» Он ткнул Атаменди лицом в грязную лужу, надевая на него наручники. Потом Айтер услышал собственный крик боли. Санта-Колома с силой наступил своим ботинком на его правую кисть. Ему казалось, что кости у него вот-вот сломаются. «Хватит!» Льярена попытался подняться, но удар дубинки отправил его на землю без сознания. Из виска у него потекла кровь. «Грёбаный ублю...» Дальше вместо окончания фразы раздалось отчаянное бульканье. В рот Атаменди попала вода из лужи. Боль разлетелась тысячей осколков по всему телу Айтера. Ему казалось, что он не выдержит и потеряет сознание. Однако что-то удержало его. Перед его глазами возникла сцена их визита к семейству Салас. Майта Гарсия стояла рядом с ним, глядя в окно. Она как будто смотрела на призрака. Айтер видел, как сам он тоже выглядывал из окна на улицу. Эва курила под навесом автобусной остановки. Кости его руки затрещали под тяжестью придавившего ее ботинка. Он всегда считал, что ощущение боли передается в теменную область головного мозга. Но в этот момент у него было чувство, что его виски готовы взорваться. Горло горело от надрывного крика. Его мысли снова вернулись к Эве и к Майте. И внезапно Айтер понял причину своего страха. Он боялся не за свою руку. Он боялся за Эву. Ему во что бы то ни стало нужно было подняться. Айтер уперся в землю локтем. И ему почти удалось встать на колени. Однако в тот же момент телескопическая дубинка обрушилась на его ребра. Удар был такой силы, что он упал ничком на асфальт, и слезы бессилия наполнили его глаза. Образ Эвы вновь всплыл в его голове. Нет, нельзя было сдаваться, нельзя, но он уже так устал. Внезапно Айтер почувствовал, что к ним кто-то приближался. Кто-то тихий и сильный. Как хищник, вышедший на охоту. Затем он услышал звук удара и вскрик, после чего его рука оказалась освобождена из-под ботинка. Послышались яростные крики Камары, однако появившийся человек тут же бросился на него. Айтер, наконец, смог поднять голову. Гомос держал Камару за шею двумя руками, приподняв его над землей. Раскачав тело патрульного, он несколько раз ударил его о стену. Выражение ярости на лице Камары мгновенно сменилось удивлением. Удивление страхом, а страх — безучастностью потерявшего сознание человека. Затем, не мешкая ни секунды, Гомос повернулся, чтобы дать отпор Санта-Коломе, который уже успел подняться на ноги и размахивал перед ним своей дубинкой. Она резко взлетела вверх, готовая нанести удар. И Айтер испугался за бородатого полицейского, поскольку только что видел, как от этого оружия пострадала голова Льярены. Однако Гомос проявил необыкновенную ловкость, неожиданную для столь тучного человека. Уклонившись от удара, он перехватил запястье патрульного и применил болевой прием, едва не сломав ему руку. Санта-Колома упал на колени, завопив от боли. «Нет, пожалуйста, нет!» Черные глаза Гомоса пристально смотрели в лицо Санта-Коломы. Взгляд его был совершенно бесстрастным, словно вопли патрульного нисколько его не трогали. «Повернись», — ледяным тоном произнес он. «Да-да». Санта-Колома послушно повернулся, как только Гомес ослабил хватку. Уложив патрульного спиной на асфальт и надев на него наручники, полицейский подошел к Льярене и поднял его. «Прости, Хайме. Похоже, они сбежали через маленькое окно в гараже. Но кто бы мог подумать? Эх, я должен был это предусмотреть». Гомес держал полубессознательного Льярену, помогая ему стоять на ногах, и с беспокойством осматривал его рану. «Наша задача состояла в том, чтобы предотвратить проникновение в дом посторонних. Мы же еще не знали тогда, что следить надо было за девчонками». Атаманди стоял, уперевшись руками в колени и морщась от боли. Слева его бакенбарда стекала грязь. «Это невозможно было предвидеть». Айтер достал свой телефон и набрал номер Эвы. Одновременно он принялся осторожно сжимать и разжимать пострадавшую кисть. Что-то там все-таки было сломано. На звонок никто не ответил. Во рту у Айтера тотчас пересохло. «Хайме, я пытаюсь дозвониться до Эвы. Я очень волнуюсь. Когда мы были в квартире Салас, Майта Гарсия видела ее из окна». Айтер запнулся, подбирая слова. «Я не понял тогда выражение ее лица и решил, что она просто удивилась, увидев Эву с нами. Майта посмотрела на нее как на привидение. По крайней мере, так мне тогда показалось, но теперь я думаю, что дело было не в этом. Я все неправильно понял. На ее лице был не страх, а волнение. Волнение человека, который что-то задумал». На другой стороне тротуара внезапно началось бурное движение. Две патрульные машины «Эрцайнцы» резко остановились рядом с гольфом. Оттуда вышли четверо полицейских и с мрачными лицами направились к ним. «Я думаю, Майта пришло в голову, что из Эвы можно сделать козла отпущения». «Ты хочешь сказать, что они хотят ее использовать?» — спросила Атаманди, не глядя на Айтера. Все его внимание было приковано к четырем патрульным, приближавшимся к ним размашистым шагом. «Я бы очень хотел ошибаться, но мне кажется, что Майта Гарсия увидела в Эве Джокера, который был им как нельзя кстати. Можно было подстроить все так, чтобы свалить на нее все убийства. Нужно сейчас же поехать в аквариум, Хайме. Мы должны убедиться, что с Эвой все в порядке». «Похоже, Сильвии не удалось убедить комиссара», — наконец, придя в себя, заметил Льярена. «Нужно поехать предупредить Эву. Кто знает, что они собираются с ней сделать». Четверо патрульных быстро приближались к ним, выстроившись в шеренгу. Очевидно, собираясь их окружить. Атаманди принялся лихорадочно анализировать ситуацию. Один из поверженных ими полицейских был без сознания, другой лежал на земле. Льярена стоял с разбитой головой, а сам Атаманди был весь перепачкан грязью. И над всеми ними висел ордер на задержание. «Да пошли они!» Атаманди достал из кобуры пистолет и направил его на ближайшего к нему патрульного. «На землю!» Полицейский, крепкий, усатый мужчина лет 40, резко отпрянул назад. «Все на землю! Быстро!» Атаманди стал наводить свое оружие поочередно на остальных полицейских. «Всем лежать, я сказал! Черт возьми!» Айтер почувствовал, что в воздухе повисло почти осязаемое напряжение. Трое других патрульных заняли оборонительную позицию, выжидая. «Даже не думай!» Гомес достал свой пистолет и направил его на женщину-полицейского, стоявшую крайне слева. Ее рука лежала на ремне рядом с кобурой табельного оружия. «Уходите быстрее!» Льярена тоже вытащил пистолет и повернул к Айтеру свое окровавленное лицо. «А вы руки за голову и на землю!» — приказал он двум патрульным, стоявшим посередине. «Пойдем». Атаманди потянул Айтера за рукав. «Льярена». «Что?» Полицейский Льярена надевал наручники на одного из своих коллег. Гомес на женщину, а двое других патрульных тем временем лежали на земле лицом вниз. «Позвони Асьеру, программисту. Скажи, что нам очень нужно узнать, что это за место, то, где происходили изнасилования», — торопливо произнес Атаменди. «Напомни ему про картину с китом, засветившуюся на видео. У Асьера точно должна быть какая-нибудь программа, распознающая произведение искусства, и можно будет узнать, где эта картина находится». «Хорошо». Звук сирен заставил всех одновременно оглянуться назад. Еще два патрульных автомобиля мчались к ним на полной скорости. «Да уезжайте уже!» — крикнул Льярен. Айтер и Атаменди прыгнули в гольф и, стукнув бампер одной из припаркованных патрульных машин, понеслись в сторону бульвара Мираконча. Судмедэксперт обернулся. За ними была погоня. Машина постепенно набрала скорость, и Атаменди включил третью передачу. Им удалось немного вырваться вперед. Гомес и Льярена остались стоять перед подъездом дома Салас, в окружении лежавших на земле патрульных. Потоки дождя струились по лобовому стеклу, затрудняя видимость. Айтер почувствовал тошноту и подумал уже, что его вырвет, но желудок был абсолютно пуст. Полицейские автомобили продолжали преследовать их, разбрызгивая вокруг яркий свет своих мигающих синих огней и оглашая окрестности пронзительным воем сирен. Они доехали до конца бульвара и внезапно увидели. Дальше улица была перекрыта. Атаменди резко развернулся, пересек разделительную полосу и поехал в противоположном направлении. Маневр дал им несколько метров преимущества, которое они тут же стали терять. Они ехали на четвертой передаче, выжимая из гольфа последние силы. Когда дворники в очередной раз смахнули поток воды с лобового стекла, Айтер увидел, что в конце улицы, перекрытой с другой стороны, прямо посреди дороги лежала часть рухнувшего колеса обозрения. Это был тупик. Атаменди вдавил педаль газа в пол. «Нет, нет, нет!» — в страхе закричал Айтер. «Что ты делаешь?» «У машины низкая подвеска. Мы проскочим внизу». «Нет, это невозможно. Они не могли там проехать». Расстояние между асфальтом и нависавшей над ним железной массой было минимальным. Их машина должна была врезаться в эту глыбу на полном ходу. Айтер почувствовал панику, настоящий ужас, пробежавший по всему телу и заставивший его задыхаться. Они мчались с огромной скоростью, тормозить было уже поздно. Крыша машины деформировалась, ударившись об остов колеса обозрения. Но они продолжали ехать вперед. Скрежетание металлической конструкции по кузову наполнило все вокруг оглушительным грохотом. Окно рядом с передним пассажирским сиденьем провалилось вниз, а задняя разлетелась на мелкие кусочки под тяжестью давившей сверху массы. Одна из металлических балок обрушилась на переднюю часть машины, пробив лобовое стекло. Где-то позади, совсем близко, раздался звук выстрела. «По нам стреляют!» — услышал Айтер свой истерический крик. «Это колесо, оно лопнуло!» — ответила Атаменди, пытаясь маневрировать вслепую. Гольф наклонился вправо, касаясь своей задней частью асфальта. Айтер изо всех сил вцепился в приборную панель, ожидая удара. Однако машина продолжала двигаться вперед, дергаясь и сотрясаясь. И в конце концов они выехали на свободную дорогу, откуда был виден парк у здания мэрии. Из всех зеркал заднего вида уцелело лишь то, что было в салоне. И в нем отражались огни патрульной машины, остановившийся по ту сторону лежащего на земле колеса обозрения. Теперь они точно выиграли драгоценное время, учитывая, что преследовавшие их полицейские не знали, куда они направлялись. У Айтера опять возник рвотный позыв, но вышло лишь немного слюны. «Позвони Эве, скорее!» — поторопил его Атаменди, поворачивая в сторону порта. «Не отвечает», — сообщил Айтер, — после томительного ожидания под бесконечную череду гудков в трубке. «Не давай разыграться своему воображению. Сейчас нам нужно горячее сердце и холодная голова». Гольф проскочил через лежачего полицейского и, пролетев несколько метров, с грохотом шлепнулся на асфальт. Машина все больше кренилась вправо, а дождь заливал салон со стороны переднего пассажирского сиденья. Они уже добрались до порта, Айтер молился, чтобы там никого не было, потому что на такой скорости, с какой они ехали, они сбили бы всех на своем пути. Резкий порыв ветра швырнул гольф в сторону обочины. Но Атаменди, быстро среагировав, сумел справиться с управлением. Почти сразу же вслед за этим он нажал на педаль тормоза. Машина проскользила еще несколько метров и, наконец, остановилась. Они находились возле портового спуска, перед аквариумом. «Подожди!» — крикнула Атаменди вслед Айтеру, который тотчас помчался к входу, в то время как полицейский замешкался, отстегивая ремень безопасности. «Айтер, стой, черт возьми!» Стеклянная дверь была открыта, и судмедэксперт исчез в темноте здания. Атаменди достал пистолет и бросился вслед за ним. Добежав до вестибюля, полицейский наткнулся на Айтера, стоявшего на коленях на полу и склонившегося над лежавшим без сознания охранником Санти. Лицо судмедэксперта было перекошено от ужаса. Атаменди пробежал мимо, направляясь в сторону лаборатории. «Я посмотрю там, внутри!» — крикнул на бегу полицейский. «Останься с ним!» «Санти! Санти!» Айтер отчаянно пытался привести охранника в чувство. «Санти, ну же, очнись!» Страх до этого момента, сидевший внутри него как тяжелое предчувствие, теперь обрел отчетливую форму и превратился в нечто реальное. Его охватила безудержная дрожь. Они похитили Эву. Айтер был в этом уверен. Охранник моргнул несколько раз, испуганно завертелся на полу и стал в панике отползать, пока не наткнулся на стену. «Спокойно, Санти, спокойно, это я, судмедэксперт. Ее нет, они ее увезли», — пробормотал Санти. Когда Айтер услышал подтверждение того, чего он так боялся, сердце у него подпрыгнуло, едва не выскочив из груди. «Я такого просто не ожидал», — растерянно говорил охранник. «Кто-то позвонил в дверь, я пошел открывать. Их было двое с закрытыми лицами. У них был стреляющий электрошокер, тазер вроде, или как он там называется. Они выстрелили в меня, я потерял сознание». «Куда они поехали, Санти?» — в отчаянии спросил Айтер. «Я не знаю. Они забрали у меня револьвер, я слышал ее крик, больше ничего не помню». Охранник безуспешно попытался подняться. «Ну же, постарайся вспомнить!» Голос Айтера звучал умоляюще. «Не знаю, я потерял сознание». Санти уже чуть не плакал. «Ты должен знать». Судмедэксперт схватил охранника за грудки. «Куда они ее увезли?» «Я не знаю!» — всхлипнул Санти. «Нам нужно это знать!» В бешенстве закричал Айтер, подскочив на ноги. Отчаяние завладело всем его существом. «Если с Эвой что-то произойдет, это будет его вина!» Он изо всех сил ударил по стеклянной двери аквариума, своей пострадавшей рукой, и ее пронзила резкая боль. Как же нелепо все получилось! Айтер только сейчас начал понимать, он сможет жить дальше, даже если не будет больше судмедэкспертом. Но он не представлял, как нести в своей душе груз вины за смерть невинного человека, всего лишь пытавшегося ему помочь. Айтер закрыл лицо руками, спрашивая себя, как они могли допустить подобное. Они нарушили все мыслимые нормы, подвергнув Эву смертельной опасности. Он почувствовал слабость в коленях, и голова у него неожиданно закружилась. Айтер рухнул на колени и зарыдал от полной беспомощности. Он совершенно не знал, что делать дальше. В этот момент из глубины коридора появился Атаменди с мобильным телефоном в руке. «Мы ее потеряли», — с трудом выдавил Айтер. «Ничего подобного, поднимайся». Полицейский показал ему сообщение, которое только что получил от Льярены. «Крошечное суденышко», — произнес Атаменди, глядя на маленький прогулочный катер длиной чуть более 3 метров, с мотором на корме и небольшой кабиной со штурвалом. «Ну уж какое есть», — ответил Санти. «Мы купили его в складчину с моими двоюродными братьями. Надежный катерок, не сомневайтесь». Атаменди повернулся к Айтеру. «Боюсь, на этом нам туда не добраться». Айтер чувствовал, что необходимость действовать все сильнее сжимала его горло. А Сьер Лупиола, компьютерный гений, распознал с помощью специальной программы картину из видео и определил ее местонахождение. На острове Санта-Клара, посередине залива Лаконча. Нужно было попасть туда во что бы то ни стало. Он должен был спасти Эву. Она находилась сейчас в руках 2 обезумевших от ненависти убийц, решивших использовать ее для своего спасения. Его воображение стало рисовать ему леденящие кровь картины. Они могли убить ее и оставить рядом с трупом шеф-повара Серхио Эчабуру, инсценировав ее самоубийство. Или заставить сделать что-то ужасное. Или подвергнуть пыткам. Или... Единственное, в чем он не сомневался, Клара и Майта не остановятся ни перед чем, чтобы довести свою месть до конца. Айтер решительно шагнул на борт катера, и все судно заколыхалось. Атаменди, охая, последовал за ним. «Вам нужно сначала просто выйти в залив. Нельзя идти напрямую к острову. Если вы это сделаете, вас может унести в море, или вы перевернетесь. Санти отвязал трос, которым был привязан катер. И Айтер увидел на его лице чрезвычайное беспокойство. «Черт возьми, Санти, ты, я смотрю, прямо бывалый моряк!» Атаменди завел мотор, и судно начало вибрировать. «Сделайте сначала крюк в глубину залива, и когда будете закрыты от моря, идите к острову», — настаивал охранник. «Иначе у вас ничего не выйдет». Они отплыли от причала и направили катер в сторону мола. «Доктор!» — закричал охранник, бросившись бежать за ними вдоль дока. «Спасите ее, пожалуйста! Я не смог ее защитить! Спасите ее!» «Позвони всем, кому только можно, Санти! Бей тревогу, пусть поднимут вертолет и береговую охрану! Пусть задействуют всех! Убеди их во что бы то ни стало!» — прокричал ему Атаменди, когда они выходили из порта. Когда дамба осталась позади, буря обрушилась на них со всем своим неистовством, словно возмущенная дерзостью, которую они собирались совершить. Волны начали яростно сотрясать катер. «Попробую уйти вглубь залива, как он сказал. Посмотрим, что получится!» — крикнул полицейский. Айтер посмотрел направо, в открытое море, и увидел, что на них надвигалось нечто жуткое. Первая волна подбросила их высоко вверх. Айтер изо всех сил вцепился в битинг, в то время как судно нещадно болтало из стороны в сторону. Атаменди направил катер в сторону яхт-клуба, и волны понесли их сами по себе, не нуждаясь в помощи мотора. «Осторожно!» Айтер увидел, что они слишком близко подошли к бетонным своим волнорезам. Он кинул взгляд назад. Если волна швырнет их в этот момент чуть в сторону, они разобьются в щепки. Приложив огромные усилия, Атаменди в конце концов отвел катер на пару метров подальше от волнорезов. «Надеюсь, в глубине залива будет поспокойнее. Нам бы это совсем не помешало», — пробормотал полицейский. Айтер чувствовал на себе ярость бури во всем ее великолепии. Налетающий ветер пытался сбросить его в воду. Дождь бил в лицо. Море сотрясало катер, и ощущение того, что остров и Эва были вне их досягаемости, становилось все более явственным. «Хайме, поворачивай!» «Еще рано, это очень рискованно». «Мы должны добраться туда как можно скорее». «Вот именно. Мы должны добраться туда». «Иди по диагонали». Катер начал с трудом поворачиваться, и в конце концов его нос обратился в сторону острова. Айтер тут же осознал, что это была плохая идея. Если волны будут бить им в бок, они могут перевернуться. Первая волна накрыла их целиком. Вторая заставила катер сильно накрениться. Айтер почувствовал, что тело его начало соскальзывать в воду. Изо всех сил вцепился в скамейку, молясь о том, чтобы этот кусок дерева был хорошо прибит к палубе. Атаманди резко повернул штурвал, и катер выпрыгнул из воды, как тонущий человек, отчаянно пытающийся сделать вдох. Благодаря этому маневру им удалось избежать очередного удара, и Айтер, чтобы отдышаться, упал на скамейку, глядя, как на них надвигается еще одна огромная черная волна. Чтобы этот столб воды не врезался им в бок, Атаманди развернул катер носом, и они взмыли вверх вместе с волной, после чего резко шлепнулись на поверхность моря днищем. Айтеру показалось, что он услышал треск дерева под ногами. «Еще чуток! Потерпи еще чуток! Скоро будем на месте!» — прокричал Атаманди. Айтер почувствовал, что когда они оказались закрыты от морского простора островом, бушевание шторма значительно поутихло. Их перестало швырять на волнах, как бутылочную пробку. Но Санта-Клара все еще была достаточно далеко. «Доктор, учти, там, на острове, мы будем иметь дело с очень опасными преступницами. Ты должен держаться все время рядом со мной. Хайма, единственное, чего я хочу, это вытащить оттуда Эву». Мысль о том, что он мог уже не застать ее живой, вселяла в него ужас. В животе были спазмы, шея свело судорогой, ноги тряслись без остановки, а руки, вцепившиеся в скамейку, настолько затекли, что он уже даже не чувствовал боли из-за сломанных костей. Вдалеке показался небольшой причал, едва освещенный двумя слабыми фонарями. Возле него Айтер заметил пришвартованный катер. Это было прогулочное судно, намного больше и мощнее того, что им предоставил Санти. Судмедэксперт увидел, как Атаманди, направившись к причалу, достал из кобуры пистолет. Айтер принялся дышать диафрагмой, втягивая живот на выдохе. Это была техника расслабления, которой научила его тетя Мария Хесус. Однако она не помогала. Порт был пуст. Судмедэксперт выпрыгнул на причал и зацепил конец швартовочного троса на кнехте. Казалось, на острове не было ни души. Но у Айтера возникло ощущение, что за ними наблюдают, и его охватил страх. Он сунул руку в карман, чтобы удостовериться, что складной нож его отца находился на месте. «Где пойдем?» — взволнованно спросил он, стараясь справиться со своей паникой. Атаманди протянул ему фонарь и указал на узкую тропинку, терявшуюся в глубине густых зарослей. «Подальше от открытых мест. Вот, держи. Будешь светить, я пойду вперед. Ну, ты уже знаешь. Направляй фонарь вниз, под ноги». Оставив причал позади, они двинулись по тропинке и углубились в лес, с трудом поднимаясь в гору по размытой дождем грязи. Атаманди шел первым, направив в темноту свой пистолет. Айтер следовал за ним, пытаясь освещать дорогу из-за его спины. Видимость была практически нулевой, а тропинка труднопроходимой. «Сюда!» — прошептал полицейский, указывая на просвет в зарослях растительности. «Нам придется ползти, но это самый короткий путь к маяку. Выключи фонарь». Атаманди уполз в кусты, погрузившись в самую грязь. Айтер последовал за ним на четвереньках, в полной темноте, продираясь сквозь ветки и царапая руки о камни. Он не обращал никакого внимания на боль. Нужно было двигаться вперед. Преодолев таким образом около 100 метров, он наткнулся на ботинки полицейского, уже стоявшего на ногах. Судмедэксперт тоже поднялся и увидел перед собой бледное здание маяка. Строение имело совершенно фантасмагорический вид. Айтер бросился к входу. «Нет-нет, не туда!» — — остановил его Атаменди. «Там есть еще задний вход». Они повернули налево и стали обходить здание, пока не обнаружили маленькую железную дверь. Айтер попытался открыть ее, но безуспешно. Полицейский достал из кармана свою волшебную отмычку и, поборовшись с замком несколько секунд, отпер дверь. Услышав скрип ее петель, они оба выругались себе под нос. «Стой», — сказал Атаменди. «Сначала я». Айтер пропустил полицейского вперед и проследовал за ним через небольшой холл. Вскоре перед ними появилась другая дверь. Эрцайна приоткрыл ее на несколько сантиметров и заглянул в щель. «Ну что, что там?» — спросил Айтер. «Сам посмотри». Айтер приблизился. Это была просторная комната с небольшим количеством мебели и огромными окнами, расположенными сверху над главной дверью. Вокруг разливался тусклый оранжевый свет от ламп в форме буйков, свисавших с потолка, и хотя периметр помещения был погружен в полумрак, Айтеру удалось разглядеть приставленный к стене стол, а над ним — картину с китобойным судном. Да, вне всякого сомнения, это была та самая комната. Именно там все началось. Движение двух фигур привлекло его внимание к центру комнаты. Одна из этих фигур стояла, а другая сидела, привязанная к стулу. В первый Айтер узнал Клару Салос. Она была в леггинсах и черном худи, волосы собраны в хвост. Сидящим на стуле человеком оказался шеф-повар Серхио Эчабуру. Лицо его искажал неописуемый ужас, в глазах читалась паника. И, наконец, в глубине комнаты Айтер увидел еще две фигуры. Майта Гарсия привязывала к стулу Эву, по лбу которой стекала струйка крови. Она была в сознании, жива. К счастью, жива. «Она там!» — сдавленно прошептал Айтер, с трудом сдерживая рвавшийся из груди крик. «Спокойно, спокойно. В чем дело? Пойдем скорее». «Ага, ну конечно. Думаешь, мы войдем туда, скажем, вы задержаны и готовы? Наверняка они будут стрелять, и у них канистры. Ты видел канистры?» Сердито зашептал в ответ Атаменди. Айтер снова заглянул в щель. Действительно, в руке у Клары была канистра, еще одна стояла рядом с другой девушкой. Кроме того, у Майты за поясом торчал револьвер. «И что будем делать?» — спросил Айтер. Пока полицейский обдумывал варианты, в маленьком холле, где они находились, слышалось лишь тихое постукивание зубов Айтера. «Я спущусь обратно к причалу и подожгу их катер», — прошептал Атаменди. «Может быть, кто-то из них побежит посмотреть, что случилось?» Айтер уставился на полицейского, не веря своим ушам. «Если это произойдет, если нам повезет и одна из девчонок умчится к причалу, тебе нужно будет войти и отвлечь ту, что останется в комнате», — продолжал Атаменди. «Ты должен будешь ее заговорить, а я тем временем прибегу обратно». Айтер с расширенными от страха зрачками изумленно уставился на полицейского. Ему предлагалось заговаривать зубы вооруженной преступницы, зверски убившей уже двоих человек. «Просто отвлеки ее чем-нибудь», — сказал полицейский. «Только держись подальше, не приближайся к ней. Я постараюсь вернуться как можно скорее». По выражению лица Атаменди, судмедэксперт понял, что этот план был настолько безрассуден, что даже сам Эрцайна не слишком верил в него. Однако это было единственное, что они могли предпринять. У них не осталось выбора. Полицейский выбежал наружу и исчез в темноте, оставив Айтера одного в холле. Он вновь посмотрел в приоткрытую дверь. Майта и Клара переговаривались, показывая то на повара, то на Эву. Клара, казалось, колебалась. Майта взяла ее лицо в свои ладони и, заставив посмотреть себе в глаза, принялась в чем-то убеждать. Когда Клара опускала взгляд, Майта поднимала ее голову и продолжала говорить. В конце концов, Клара согласно кивнула, и девушки обнялись. Затем Майта отошла в сторону и начала что-то объяснять, эмоционально жестикулируя. А Клара поддерживала ее одобрительными кивками. Очевидно, они планировали свои дальнейшие действия и пришли к согласию по этому поводу. Плохо. Сколько времени уже прошло? Страх неудачи стал сочиться через все поры Айтера, и его тело покрылось потом. Силы начали покидать его. «Нет, пожалуйста, только не сейчас», — взмолился он. Ему нужно было сохранять присутствие духа. Девушки разошлись по разным сторонам зала. Айтер услышал, как Майта отчетливо произнесла: «Я тебя люблю». «И я тебя», — ответила Клара. Затем они начали выливать на пол содержимое канистр. Клара остановилась, дойдя до стула повара, а Майта между тем облила и Эву. Тогда Айтер понял. Они собирались поджечь маяк вместе со своими пленниками. По его спине пробежала дрожь. Времени больше не осталось, он должен был войти. Войти и что-то предпринять, броситься на Клару и обезоружить ее, потом обезвредить Майте. Руки у него дрожали. Айтер попытался сделать глубокий вдох, но в его легкие просочилась лишь тонкая струйка воздуха. Из всего этого ничего не выйдет. Он это знал, но, по крайней мере, Эва увидит, что она не одна. Судмедэксперт собирался уже сделать шаг внутрь комнаты. Но в этот момент вдалеке прогремел взрыв. Атаманди, наконец, осуществил задуманное. Айтер вновь спрятался за дверью. Майта крикнула что-то Кларе Салос и выбежала через главную дверь. «Теперь точно пора». Айтер решительно переступил порог комнаты. «Привет, Клара». У девушки вырвался крик удивления. «Ты? Что ты здесь делаешь?» — спросила она, направляя на Айтера свое оружие. Это был стреляющий электрошокер. «Мы можем поговорить?» Айтер поднял руки, показывая, что он не вооружен. «Я хочу просто поговорить с тобой». Девушка быстро окинула взглядом комнату. «Если ты сделаешь еще хоть один шаг, клянусь, я все тут подожгу», — пригрозила она, наводя тазер на повара. «Если я нажму на курок, все сразу полыхнет, можешь не сомневаться». Айтер оглядел комнату. Весь пол был залит какой-то вязкой жидкостью с резким запахом, напоминавшим тот, что источали морские водоросли при высыхании. Клара была права, достаточно одной искры. Девушки задумали сжечь дотла это страшное для них место вместе с последним из их насильников. Айтер посмотрел на Эву. Ему хотелось попросить у нее прощения. Их глаза встретились. Она говорила ему своим взглядом, чтобы он уходил. Ее короткие вьющиеся волосы прилипли ко лбу. Эва сидела вся мокрая, но вовсе не из-за воды. Нужно было во что бы то ни стало выиграть время. «Клара, ну ты же не хочешь этого делать, правда?» — умоляющим голосом произнес Айтер. «Разумеется, не хочу», — ответила она. «И еще я не хотела, чтобы меня насиловали. Но это произошло». Она произнесла эти слова с каким-то смирением. Что в ее душе, — подумал Айтер. Боль, злость, страдания. Наверное, все эти чувства разом. Если бы с ним произошло нечто подобное, он тоже желал бы, чтобы огонь уничтожил все с этим связанное и унес с собой его боль. И, конечно, людей, совершивших это. Но ведь Эва ни при чем. Она не должна была пострадать. Нет, только не она. Айтер понял. Чтобы выиграть время, следовало избегать в разговоре с Кларой темы изнасилования. Он решил переключить ее внимание на другое. Их общим интересом была наука. «Можно задать тебе один вопрос? Как вам удалось установить точные концентрации тетрадотоксина, необходимые для инъекций?» «Что? Ты о чем?» — равнодушно бросила девушка. В этот момент она с напряженным видом озиралась по сторонам, словно ожидая появления отовсюду множества полицейских, намеревавшихся задержать ее. «Я пришел один. Мне никто не поверил», — произнес Айтер, стараясь завладеть вниманием Клары. Инспектор Чеберия велел свернуть все направления расследования, кроме версии о виновности Алекса Санхиту. Клара посмотрела на него с недоверием и попятилась, продолжая держать перед собой тазер. Эва попыталась подняться, но ее руки и ноги были примотаны к стулу клейкой лентой. «Сиди спокойно», — приказала ей Клара. «Не заставляй меня снова делать тебе больно». Судмедэксперт прикинул, сколько времени понадобится Атаменде, чтобы вернуться с причала к маяку. В любом случае, это было слишком долго. «Послушай, Клара», — вновь заговорил Айтер, — «зачем вам Эва? Она ведь ни в чем не виновата. Знаешь что? К черту это расследование, пусть делают, что хотят, только отпусти ее со мной. Мы никому ничего не расскажем». «Ты уверен?» — спросила девушка. «В том, что мы ничего не расскажем? Абсолютно?» «Нет. В том, что стоит разговаривать со мной, как с дурочкой». «Нет, я не...» «Ну, конечно, нет. Никому не стоит этого делать». Клара подошла к Эве и еще сильнее облила ее содержимым канистры. Аспирантка закашлялась, пытаясь вдохнуть, в то время как вязкая жидкость стекала по ее лицу, попадая в нос и рот. Айтер, чувствуя отчаяние, решил возобновить разговор, надеясь на то, что желание поделиться подробностями своих изощренных преступлений заставит девушку говорить. «Ну же, Клара, расскажи мне. Ваш замысел состоял в том, чтобы профессор Ольмус упал в море живым, не так ли? Но как вам удалось добиться того, чтобы яд его не убил?» Девушка нехотя засмеялась. «Когда тебя кто-то насилует, единственное полезное, что из этого можно вынести, более-менее точно оценить его рост и вес, понимаешь? Ты еще долго чувствуешь на себе это вонючее тело. Дальше уже все просто. Остается только развести яд до нужной концентрации. Главное тут не ошибиться», — произнесла Клара, приближаясь к повару. Усы Серхио Эчабуру свисали на его щеке, и с них капала вязкая жидкость. «Почему?» — спросил Айтер. «Иначе они могли сохранить двигательную способность, и это грозило всякими сложностями. Некоторые из этих свиней, — сказала она, указав на Серхио Эчабуру, — могли оказать сопротивление или еще хуже сбежать, и тогда весь наш план полетел бы к чертям». «Понимаю. Но дело ведь не только в этом, правда? Вы хотели наблюдать за тем, как ваша жертва мучилась, задыхаясь». Едва эти слова вылетели из его рта, Айтер пожалел об этом. «Жертва?» — воскликнула Клара и разрядила электрошокер в повара. Тот упал на пол в конвульсиях. Судмедэксперт закрылся руками, ожидая мощной вспышки пламени. Однако этого не произошло. Должно быть, разлитая вокруг жидкость не была легковоспламеняющейся. В любом случае, электрошокер нес в себе опасность. Повторные разряды тазера могли в конце концов вызвать пожар, в котором они сгорели бы заживо. «Вы ничего не понимаете. Идея заключалась в том, чтобы они как можно дольше оставались в сознании. Этого очень трудно было добиться, но это было самое главное. Чтобы они все осознавали и понимали, что с ними скоро произойдет, и чтобы они видели нас, как мы наблюдаем за их смертью, за их ужасом. Куда только делось тогда их самодовольство. И знаешь что? Да, мы имели на это право. Потому что когда ты совершаешь то, что они сделали с нами, тебя нельзя больше считать человеком. Ты заслуживаешь самой ужасной мерзкой участи». Девушка еще раз ударила повара электрошокером. Он опять забился в конвульсиях, и изо рта у него пошла пена. Айтер посмотрел на Эву и прочитал в ее глазах, что пространство для маневра у них было все меньше. «Куда пропал этот чертов Атаменди? А Майта Гарсия? Кто из них двоих вернется первым? А зачем вы оставляли в телах убитых рыбные косточки?» Айтер попробовал сделать шаг вперед. «Не двигайся!» — крикнула девушка, наведя на него тазер. «Извини, Клара». Айтер остановился. «Это просто научный интерес». «А ты знаешь, что мы проводили эксперименты с концентрацией яда на самих себе? Это была единственная возможность подобрать подходящую дозу. Дважды приходилось вызывать скорую. Это было ужасно. Одна из нас делала себе инъекцию, а вторая вела наблюдение. Да уж. Доводилось и блевать, и обделаться. У Майта один раз даже были слезы с кровью. Можешь себе представить? Кровавые слезы. При других обстоятельствах мы, возможно, получили бы за все это премию, ведь так?» Девушка с грустью опустила глаза, вероятно, рисуя в своем воображении эту другую жизнь. «Короче говоря, у нас все получилось. Мы подобрали нужную концентрацию, так, чтобы можно было обездвижить священника, и кровь у него не сворачивалась». Вот, значит, в чем было дело. Этот вопрос занимал Айтера с самого начала, как только он обнаружил, каким образом был убит Падре Монтерола. Если бы происходила коагуляция крови, было бы крайне затруднительно сделать ему кровопускание. Он все осознавал и чувствовал. И знаешь, я ни о чем не жалею. Без какой-либо гордости заявила Клара. До сих пор помню выражение его лица, когда мы сказали ему, что его ждет. «То, что они с вами сделали, не имеет прощения, Клара», — выдавил Айтер, искренне так считая. «Ты правда думаешь, что, называя меня все время по имени, вотрёшься ко мне в доверие?» — раздраженно спросила девушка. «А знаешь, что еще можно было сделать за год?» Айтер подвинулся чуть влево, решив попробовать приблизиться к Кларе с фланга. Однако она все равно была слишком далеко. Если бы он попытался что-то предпринять из этого положения, Клара, скорее всего, спровоцировала бы пожар. «Нет, не знаю». «Разработать натуральную горючую жидкость», — сообщила девушка, поднимая канистру. «Фантастическая вещь. При сгорании не оставляет никаких следов своего существования. К тому моменту, когда приедут пожарные, будет уже невозможно установить причину возгорания. Наверняка спишут все на молнию». Айтер не знал, что можно было еще сказать или сделать. «Но при чем тут вообще Эва? Она ведь просто хотела вам помочь». «Мне ее жаль, конечно», — кивнув в сторону Эвы, произнесла Клара. «Просто она подвернулась в нужный момент, и нам пришло в голову, что ее можно использовать в своих интересах». «Никто не поверит в подстроенную вами версию». «Неужели?» «Клара, Эва ничего плохого тебе не сделала. И я ничего плохого тебе не сделал. Мы хотим вам помочь. Доверьтесь нам. У нас есть те видео, но если вы не хотите давать им ход, пусть будет так. У вас есть Эчеберия. Он позаботится о том, чтобы все прикрыть. Лично мне все равно». Девушка потерла переносицу, не сводя глаз с Айтера. Она выглядела уставшей. Ей и самой довелось быть всеобщим объектом унижения, и вот после всего этого она решила на вас поработать. Увидев ту рыбную косточку, она, конечно, сразу все поняла. Клара повернулась к Эве. «Ты должна была молчать». «Откуда она могла знать, что с вами произошло? Эва хотела вам помочь. Она думала, что вы находитесь в опасности, что нужно найти убийцу, чтобы спасти вас». «Да замолчи ты уже, черт возьми!» Клара нажала на курок тазера, и между электродами затрещали искры разряда. Айтер повернулся к Эве. «Прости, это я во всем виноват. Ты не представляешь, как я жалею. Если бы я только знал, что все так обернется, никогда бы не приехал к тебе в аквариум». Аспирантка покачала головой, пытаясь что-то сказать через свой кляп. «Ты ему веришь, Эва?» — спросила Клара, приближаясь к ней с включенным электрошокером. «А он знает твой маленький секрет? Думаешь, ему не захочется взглянуть на то фото, где ты берешь в рот в туалете универа? Думаешь, он будет хорошо с тобой обращаться и не напомнит тебе об этом, когда будет возможность?» Айтер был в отчаянии. «Куда же, черт возьми, запропастился от Аменди? А ты знаешь, почему Юсра Адиб смогла этого избежать? Что ее спасло?» — вдруг решил спросить он. «Ну, разумеется, знаю», — кивнула Клара. «Малышка Юсра избежала всего этого, потому что она черненькая мусульманка. Ведь Монтеролло, строивший из себя такого толерантного и открытого человека, на самом деле был расистом и грёбаным ксенофобом. Он был категорически против участия Юсры в этих оргиях, и двум другим ублюдкам пришлось согласиться. В общем-то, им и нас было достаточно». «Вы задумали свою месть после самоубийства Айноу, верно? Вы хотели, чтобы они ответили за ее смерть?» «Замолчи! Заткнись ты уже! Ты пришел сюда, чтобы все исправить? Думаешь, еще можно что-то исправить?» На тонкой шее девушки вздулись вены, и ее лицо налилось кровью. «Думаешь, это все еще может закончиться хорошо?» Она уже готова была это сделать. Поджечь все вокруг. Айтер стоял слишком далеко. Он подумал о том, что вряд ли успеет подскочить к Эве, чтобы сразу потушить огонь на ее теле. Насколько быстро может загореться кожа? Были ли вообще шансы выжить? «Нет, Клара, подожди!» — крикнул он, хотя, казалось, было уже слишком поздно. В момент, когда искрящий электрошокер предвещал неминуемый конец, из темноты внезапно вынырнула крепкая фигура Атаменди. Он сильно ударил Клару по голове рукояткой своего пистолета, и девушка без чувств повалилась на пол. «Хайме, это горючая жидкость. Все это может загореться, они хотели поджечь маяк!» Атаменди посмотрел на канистру, разлитую повсюду жидкость, и тотчас понял всю ситуацию. Он быстро вытащил наручники. «Уведи отсюда Эву, скорее. Я займусь поваром. И возьми вот это, унеси подальше отсюда». Полицейский бросил ему электрошокер. «Ты в порядке?» Айтер вытащил свой складной нож и принялся разрезать клейкую ленту на руках и ногах Эвы. «Прости, прости меня, мне очень жаль. Я знаю, это не твоя вина». В комнате внезапно прогремел выстрел. Атаменди со сдавленным криком рухнул на пол. Айтер увидел Майта с дымящимся револьвером. Ярко-бордовое пятно начало расплываться на спине полицейского. «Ты», — сказала она, обращаясь к Эве, — «иди сюда». «Нет, Майта, ну зачем она тебе?» — умоляюще произнес Айтер. «Заткнись!» — девушка выстрелила в воздух. «Эй, я сказала, подойди сюда!» Айтер попытался преградить Эве дорогу, но та его отстранила. «Не надо». «Но...» Айтер почувствовал, что глаза его полны слез. «Когда мы уйдем, вытащи Хайма отсюда», — прошептала Эва. «Прости меня». Айтер притянул ее к себе и обнял. Майта не заметила, как он засунул электрошокер за пояс юбки Эвы. «Пойдем», — крикнула Майта. «Что ты задумала?» — спросил у нее Айтер. «Ты разве не понимаешь? Для вас все закончено». Девушка засмеялась, схватив Эву за волосы. «Да что ты говоришь? И кто это докажет? Ты? Или, может быть, он?» Майта Гарсия указал на лежавшего на полу Атаменди. «Что-то сомневаюсь». Девушка направила на Айтера револьвер. Судмедэксперт инстинктивно бросился бежать. Майта выстрелила в него, но промахнулась. Не слишком огорчившись из-за неудачи, она направила револьвер на канистру и снова выстрелила. Раздался взрыв. И словно долгое время, находившееся в заперти, на свободу вырвалось пламя. Вспышка на несколько мгновений ослепила Айтера. Его обдало обжигающей волной. Огонь, быстро распространившись по полу, добрался до стены, и вскоре вся комната оказалась объята пламенем. Стулья вспыхнули, как бумага, и душераздирающие крики Серхио Чабуру огласили маяк. Мгновенно раскалившийся воздух при дыхании обжигал легкие. Айтер чувствовал, как под его ботинками трещал деревянный пол. Прищуривая покрасневшие от жара глаза, он отыскал Атаменди. Одежда на полицейском уже начала гореть. Судмедэксперт бросился к нему со своим черным плащом и потушил огонь на его куртке. «Хайми, Хайми, очнись, ну быстрее!» Протащив тело полицейского несколько метров, Айтер перевернул его и наклонился к его губам. Атаменди дышал. Судмедэксперт в отчаянии шлепнул его по щеке ладонью. «Ах, вот дерьмо!» — простонал полицейский с гримасой боли на лице. «Хайме, ты как? Вот черт возьми, у тебя кровь!» «Не надо!» Полицейский отстранил от себя Айтера и поднялся, пытаясь понять, что происходит. «Где Эва?» «Ее увела Майта». «Давай за ней быстро!» «Но, Хайме...» «Никаких «но». Я вытащу отсюда Клару. Повару уже ничем не поможешь. Вот, возьми». Полицейский протянул ему свой пистолет. «Он снят с предохранителя. Учти, Айтер, или ты, или Майта. Когда будет возможность, стреляй». «Хайме, но я...» «Хватит болтать. Действуй». Дым начинал все сильнее заполнять комнату, и видимость ухудшалась с каждой секундой. Айтер, двигаясь почти на ощупь, выбежал из маяка, раздираемый сомнениями. Атаменди был ранен, и неизвестно, как он собирался вытаскивать из огня бесчувственное тело Клары Салас. Дождь уже не лил, и небо понемногу начинало светлеть. На горизонте можно было разглядеть золотистую полоску, пробивавшуюся между тучами. Рассвет, до сих пор находившийся за завесой шторма, наконец заявил о себе. Айтер услышал где-то вдалеке нечто похожее на возню и звуки борьбы. Он прекрасно понимал, что Майта захочет избавиться от Эвы, как только почувствует себя более-менее в безопасности. Айтер бросился бежать в сторону шума. Пистолет был тяжелым и не давал никакого чувства безопасности. Айтер помчался вверх по тропинке. Это был северный склон острова. И внизу разверзалась бездна, где бушевало море. Айтер все время думал об Эве и о Майте. Он пытался представить себе, что происходило в ее голове, понять ее. Ну, конечно же, он ее понимал. Внезапно ствол дерева рядом с ним как будто взорвался, и кусочки, разлетевшиеся во все стороны коры, вонзились ему в лицо. Кожа начала гореть, и струйки крови потекли по скуле и подбородку. В него только что стреляли. Прямо перед собой он различил двойной силуэт. Майта стояла позади Эвы, держа ее за шею. «Майта, остановись!» — крикнул Айтер. «Это бесполезно!» Девушка снова выстрелила. Судмедэксперт инстинктивно пригнулся. Опять мимо. Кровь затекала ему в глаза, не давая видеть. Кроме того, дул сильнейший ветер, и Айтер знал, что в таких обстоятельствах ему ни за что не попасть в цели с пистолета Атаменди. Девушки стояли на вершине тропы, и всего в паре метров позади них зияла пропасть. Айтер понимал, что Майта захочет сначала убить его, а потом сбросить со скалы Эву. «Майта, дай нам уйти, я клянусь, мы скажем все, что ты захочешь». «Мне плевать на то, что вы будете говорить. Я и без вас все устрою так, как мне надо». «Майта, пожалуйста», — с трудом выдавила Эва. Рука Майты сдавливала ее шею, не давая говорить. «Нужно было думать раньше, прежде чем помогать им». Майта прижала дуло револьвера к виску Эвы. «Это наша вина, не ее. Это мы заставили ее сотрудничать с нами», — сказал Айтер. «Подумай, ведь Эва тоже могла оказаться на вашем месте». Позади Майты тропинка спускалась к причалу, откуда поднимались столбы дыма. Катер отца Клары, очевидно, сгорел, но, скорее всего, уцелело судно, на котором они сами приплыли на остров. Майта следила за склоном, бросая вокруг быстрые взгляды. Она явно была уверена в том, что сможет остаться безнаказанной. Что ж, если она заручится помощью инспектора Чебери и уничтожит важные улики, то все получится. Но сначала она должна была убить их. Эва приподняла блузку над поясом своей юбки, продемонстрировав Айтеру тазер. Она могла обезвредить Майта электрошокером, но для этого ей нужно было, чтобы та убрала револьвер от ее виска. Их взгляды встретились, и Айтер кивнул. Как человек, которому нечего уже было терять, судмедэксперт решился на последний отчаянный шаг. Этот револьвер должен был целиться в него. И Айтер намеревался сделать все, что для этого было нужно. «Думаешь, Эчеберия сможет все это скрыть?» — заговорил Айтер, выдержав некоторую паузу. «Атамэнди сейчас вытаскивает Клару из маяка. Она выживет». Выражение лица девушки изменилось. По крайней мере, ему удалось завладеть ее вниманием. Айтер понял, что это была та соломинка, за которую нужно было ухватиться. «Ты думаешь, Клара захочет взять все на себя? Надеешься, что тебе удастся обвести всех вокруг пальца, и все будут тебя поддерживать?» Айтер махнул рукой в сторону города. «Напрасно, Майта, напрасно». «Ты ничего не понимаешь», — резко ответила девушка. «Клара нуждается во мне». Вроде в ее голосе проскользнула тень сомнения. Уповая на то, что ему не показалось, судмедэксперт стал продолжать. «Ну да, ну да. Она, возможно, наверное. Может быть. Но будем говорить откровенно, ее родителям ты не нужна. Кто ты для них?» — импровизировал Айтер. «Ты считаешь, что являешься частью их семьи, но можешь забыть об этом. Когда дело примет плохой оборот, они, не раздумывая, принесут тебя в жертву, выгораживаясь перед общественностью. Возможно, сама Клара и не захочет тебя сдавать, но ты же знаешь ее родителей. Для них ты никто. Тебе ведь доводилось чувствовать это в их отношении. Находиться рядом с этой семьей, но не быть ее частью. Короче говоря, Майта, единственный шанс для тебя спастись — это сдаться и пойти на сделку со следствием». «Что ты несешь?» Револьвер отдалился на несколько сантиметров от головы Эвы, но Айтру было нужно, чтобы дуло смотрело полностью на него. «С такой подругой, как Клара, ты, наверное, чувствовала себя приниженной, правда? Она ведь настолько красива, умна, очаровательна. Но чтобы такому бриллианту блистать, ему нужны мы, обычные люди. Да, Майта, все мы. Эва, ты или я. Именно такие, обычные. Мы заурядные, ничем не примечательные люди. Но Клара нет, она особенная, и ты это знаешь». Глаза девушки покраснели. Айтер не знал, от обиды или от ярости, но в любом случае он должен был продолжать. «Поверь мне, я знаю, что значит быть таким малозначительным человеком. И да, в конечном итоге произойдет естественный отбор. Ты и я окажемся в дерьме, они останутся чистенькими», — сказал Айтер, указывая на город, но в то же время не сводя глаз с Майта. «Заткнись, черт возьми, заткнись!» Дуло пистолета, наконец, оказалось направлено на Айтера, чего он и добивался. Однако силы начали покидать его. «Я видел вас вместе с ней там, на маяке. Я видел, как ты ее уговаривала, ободряла, говорила, что любишь ее. Майта, послушай меня. Они все равно утопят тебя, чтобы выплыть самим». Айтер заметил напряжение в глазах Эвы. Осмелится ли она вытащить тазер? С такого расстояния Майта могла просто снести ей голову. Судмедэксперт решил разыграть свою последнюю карту. «Знаешь что? Мне уже все равно». Он сделал шаг в сторону девушек. Палец Майты нажал на курок. Айтер молился только о том, чтобы это не было слишком больно. Внезапно над их головами раздался грохот, и на них обрушился ослепительный свет прожектора. Вертолет «Эрцайнцы». Шум был оглушительный. Судмедэксперт с трудом удержался на ногах от налетевших потоков воздуха. Воспользовавшись замешательством, Эва выхватила тазер и выстрелила в лицо своей похитительницы. Айтер помчался вперед. Его отделяло от девушек лишь несколько метров. Майта билась в конвульсиях, и дуло ее револьвера повернулось на Эву. Айтер закрыл глаза и бросился на вооруженную девушку. Их тела столкнулись. Худощавая Майта весила очень мало, и они вместе полетели в сторону склона. В следующий же момент электрический разряд пронзил его тело, от шеи до внутренностей. Тазер все еще был включен, и разряды передавались Айтеру через тело Майта. Открыв глаза, он увидел перед собой пропасть. Айтер почувствовал, что его обессилевшее тело вот-вот рухнет вниз со скалы. Вот и все, подумал он. Эва была спасена. Он сделал то, что был должен. Теперь его ожидала бездна. Он боялся только одного — боли. Электрические разряды затормаживали работу мозга, словно вызывая в нем короткое замыкание. Перед глазами у него поплыла пелена, и он перенесся в момент аварии с родителями, в их кувыркающуюся машину. Айтер подумал, что вот-вот потеряет сознание, но нельзя было этого допускать. Или наоборот? Камни внизу ждали его, устрашающие и неумолимые. Возможно, действительно было лучше отключиться и ничего не чувствовать. Айтер, корчась в судорогах, увидел, как тело Майта, ударяясь о камни, летело в море. Слышался треск ее ломающегося позвоночника. Следом была его очередь. «Какой конец?» — промелькнуло у него в голове. «Как-то глупо все. Ну и ладно. Ты сделал то, что должен, Айтер». В этот момент тонкая рука схватила его за плечо. Он упал на землю лицом вверх. К небу поднимался столб черного дыма. Над ними висел огромный вертолет. Наступил рассвет. «Айтер! Айтер!» Голос Эвы звучал так нежно, и свет ослеплял его. Он закрыл глаза.